карете профессор Наруа хотел было что-то сказать. Едва мы с миссис Макстон и мистером Волланом расселись, но хватило одного взгляда мистера Воллана, чтобы Мак предпочел помолчать. А меня просто трясло от негодования, обиды, гнева, обиды, снова обиды. Я сделала все, что могла. Я наступила на горло своей гордости, поставила под удар честь, провела столько времени с Арнеллом, пытаясь помочь. А что в итоге? Объят единение мужчины и девственницы. О, как оригинально! Оригинальность так и плещет. Нечистотами из канализации. Как они могли? Впрочем, от Довернетти я по определению ничего хорошего не ждала. Но лорд Арнелл... Вспомнилось, как он вошел в комнату сестры Марисы, сжал мою ладонь. Это было так трогательно, так приятно. Мне казалось, он хотел меня поддержать, успокоить. Просто показать, что рядом, что защищает, а он... Драконам хватает прикосновения, чтобы передать партнеру вожделение. Сильное, практически непреодолимое желание. Вспомнила я слова сестры Марисы. «Мерзавец! Мерзавец! Какой же он мерзавец!» «Мисс Вайерти!» — миссис Макстон протянула руку, сжала мои дрожащие ладони. А я поняла, что плачу. Уже некоторое время от обиды и жалости к себе. Мне было так жаль меня, мои чувства, снова меня. И, закрыв лицо ладонями, я разрыдалась, не сумев сдержаться и не имея сил на это.